Всем привет, и меня зовут не Николай Соболев, но мне очень нравится iPhone, и я хочу его немножко в этом ролике использовать. В общем, подведем итоги за прошедшее время. Мой коллега Алексей Уткин успешно покинул страну, и это было его последнее видеообращение, находясь на территории Украины. Ребят, сегодня последнюю ночь ночую дома, а завтра меня уже ждут клубничные поля и немытые жопы европейских пенсионеров. Надеюсь, скоро услышимся. За всеми буду скучать, кроме Назара. Давайте, пацаны. Всем хай. Его не будет порядка полгода где-то, но я надеюсь, все как-то будет совпадать, и мы будем хотя бы какие-то прямые эфиры запускать или записывать совместные ролики. Для тех, кто переживал за Филатова Сергея Николаевича, спасибо нашему зрителю, который дал мне его контакты, так как Сергей Николаевич Филатов у нас работает по аферам, и он нашел его документы. Я сейчас сделал нарезку из наших с ним диалогов, они не особо вышли, но я кто кажучи, что маємо, то маємо. Я по поводу документов, здравствуйте. Ну, я слушаю. Вы нашли, да? Да. Поняли мне. А как забрать можно? Ну, встречаемся, забирай. Денег сколько берешь? Я 750 гривен, как и в объявлении указывал. Все, до свидания, понял? В каком смысле, алло? Ну, в прямом смысле. Сергей Николаевич, так давай я просто денег скину на телефон сразу. А что не надо? Сергей Николаевич, а где пропали? Скажите, пожалуйста. Пошел нахуй. Да ну, а зачем? Давай нормально поговорим. Ну, дядь Сереж. Дядь Сереж, ну, блин, ну не обижайся. Ну, давай пообщаемся нормально. Алло. Алло, дядь Серёж. Алло. Дядь Серёж, ну блин, ну так а что за дело, так я так и не понял. Да. Сергей Николаевич, здравствуйте. Ну, перезвонить обещали, ну а что ж такое, в чем проблема? Ну мне перезвонить же обещали. Когда? Ну что-то там на горло хотели намотать, помните, общались, не? Дядя Серёж, отдыхаете? Не вовремя набрал? Так. Алло, Сергей Николаевич. Здрасте. А? Пообщаться звоню. Есть минутка? Говори. Ну, минутка есть, ну так, чисто нормально пообщаться. Говори. Ну, а куда пропали? Чего вы реже так работать стали? Ну, раньше как-то часто звонили там по аферам там и так далее. Сейчас как-то реже стали работать. Что ты хочешь? Да пообщаться. Ну, сколько уже раз прикалывались по поводу находок, ни разу толком и не пообщались нормально. А что ты хочешь? Да пообщаться просто. Ну, а что тут такого? О чем? Ну, вообще о том. Ну, вот хотелось бы на самом деле узнать. Вы знаете, что вы вот уже стали народным любимцем, скажем так? Что фраза ваша уже набирай высоту, блядь. Какую высоту набирать? Алло. Не, я ж по-нормально. Обрадую, он появился, но он не хочет со мной разговаривать. Представим, вы работаете в спортивном зале. Номер телефона вашего зала, в принципе, в открытом доступе, потому что ваш спортивный зал имеет контактный номер телефона. И вам звонит якобы директор зала с просьбой узнать, сколько денег в кассе, чтобы решить его какой-то важный вопрос. Эту аудиозапись прислал наш зритель, который, собственно, работает в этом зале и которому, собственно, позвонил вот этот вот директ. Лично мне показалось, что это Филатов Сергей Николаевич, собственно, персоной, только говорит он на ридней мове. Напишите в комментариях, похож голос на него или нет, и давайте послушаем, что нам прислали. Добрый день. Добрый. Это хозяин клуба, с кем я говорю? Еще раз? Хозяин клуба, с кем я говорю? С администратором. Переходим сейчас всю готилку, сколько у нас будет максимально, мне нужно в податковую сейчас сделать проплату. А ну, знаешь, сколько там есть? Сейчас, секунду. Добро, чекаю. Сейчас. Сейчас бы тут богатенько. Сегодняшнюю відложену, вчерашнюю, ты там, конверт. Хорошо, сейчас. Бо богатенько чекаю. Я сейчас, секунду. Добро, чекаю. Сейчас. Тут по пачках попаковано. Сейчас, секунду. Может, пачками посчитать, то и все. Вы же знаете, там по 10 тысяч. Да. По 5 тысяч. Ну, короче, 10 пачек есть. Вырешился, получается, 4 пачки, по 5 тысяч. 4 пачки. Еще раз, они ж по 10, вы же знаете. По 10, бо и тогда получается 2 пачки по 10. Так, и что сделать? ты пиши до терминала, я тебе продиктую реквизиты, сделаешь проплату на них. И заберешь мне чек. Так я же терминал, там же ж ё-моё по сотни. Там же ж пачка. Ничего страшного, он забирает. Принимай терминал. И заберешь мне чек об оплате. А я без через полгода не приеду и заберу тебе чек. Ага. То что, зараз до терминала, чи як? Так, так, так, бери, да, боришься з пачки і пішли до терміналу. То давайте я зараз тоді набирати мене через 5 минут, я буду. Ні, будь мені на зв'язочку, я зараз їду, мені не зручно балакати. Хай мій телефон включений. Ага. Ну хорошо, зараз я тобі візьму. До терміналу, я тобі буду. Да, да, я тебе буду диктувати реквізити. Будь на зв'язочку, бери гроші. Угу, угу. Хорошо. Зараз, зараз тоді беру. Закрию. Секунду. Так, сейчас иду. Приватбанковский терминал? Да не iBox, який надо? О, iBox, подходи iBox, да. Да, сейчас. Сейчас, секунду. Иду. Да, iBox'у? Да сейчас, еще минутку. Добрый. Уже я, короче, перешел, да, да. Да. Какой у меня мобильный? Водофон. Какой у тебя мобильный? Водофон. Мобильный звонок. Водофон. А, да. Да, ну, е. По номеру. 066. 067. Ой, сколько? 066. 066, да. 134. 134. 28. 28, ага. 79. 7, скільки, ким? 7, 10 чи ще? 7, 9. А, 7, 9, ага, ага, є. Тепер ти мені продіцюй. Внес 1000, рівно 1000, щоб ми перевірили, яка там буде комісія. Рівно 1000. Щас, секунду тоді. Щас, можна я телефон зараз положу, секунду, я, щоб удобно було? Так, будь ласка, внесі кошти, так. Хорошо, хорошо, щас я положу просто в сторону, щоб не мішав. В карман. Алло? Да. Да, ввів 30 гривень комісія. 30? 3%, наприклад. Так, я бачу, нажимаю по 1000. Так. Друкувати чи? Так, щас, да, є. Що вийде? Так, на руках, що далі? Що там ще подати? Ну, що зараховано 970, комісія 30. Давай ще забираю, оплата мобільного. Так, вибираю. 0,66. 0,66, да. Да. От, бачиш, мій номер телефону, з якого телефоную. Та неудобно вводить, диктуйте тоді. Чого, голосочки, з мій телефон, з якого телефоную, бачиш? Щас. 0,50. Да, 0,50, на нього вложим 1000. Ага, я поняв, щас, 0,50. Так там ось пише юг на екрані. Ой. Ну, не знаю, щось написано такими великими ще. І що другого терміналу? Ну, хорошо. Тут ще збоку є цей iBox був, а тут, як він називається там? Приват. Та ні, якийсь ось нон-стоп 24, чи щось так. О, да, до нього ти ще нон-стоп 24. Хорошо, так. Хорошо, добре. О, до нього, давай, там ще комісію не дали, не вийде. Є, ось, ну, він ну, рядом тут. Поповнення мобільного водофон, візьте, мій телефон набирай. Так, поповнення мобільного водофон. Ага. Так, вів. 2000 Стоп, опять якась фігня, написано юг. Блін, що за ерунда? Не пойму. А, і написано знизу маленькими задом наперед прочитайте. Не поняв, що це за таке. Стоп. А якщо задом наперед прочитати, то виходить хуй. А, так хуй пише. Інтересно. Оце такого не бачив ще ні разу. Так може до другого підійти? Я ти хочу ромати висути. Бігали всі на дурачку так, щоб ти так орала, дурочка. Так, голова, голова, гав'яже, успокойся. Ну буває таке, що не всіх можна розвести. Ну не плач. Піди на другу полку на пальму, посиди, поплач. Там все пройде, все буде окей. Давай, давай, на пальму залазь і плач, і кажи, пожалуйста, я більше так не буду. Ти ёбаный. И в целом хочу сказать, сейчас по аферам работают ребята, работяги, которые работали по находкам и так далее. Они сейчас активно обзванивают все заведения, фитнес-клубы, в общем, как раньше это делали в Российской Федерации, то сейчас все это перешло к нам. И они активно обзванивают и под видом директора выманивают какие-либо деньги. Это был такой коротенький дайджест. Всем спасибо за просмотр. Следующее видео будет намного интереснее. Я на него потратил где-то неделю, а может даже две. Но там действительно будет все очень круто. Поэтому до новых встреч. Всем спасибо. Всем пока.